Глава 26. Лиля и я. Лиля нравится мне все больше. Мы словно 100 лет знакомы. С ней можно говорить о чем угодно, а можно и помолчать. Благодаря Лиле я почти не скучаю по Тане, которая обитает где-то на 7-м небе и лишь изредка спускается на бренную землю, узнать, как тут наши дела. В спорте Лиля, на удивление, упертая и схватывает на лету. У нее быстро получается у Шира, с которым я промучилась 2 тренировки. А когда ей прилетает в голову, она говорит: «Нормально, давай дальше». Даже Чехов поглядывает на Лилю с уважением. Его черная борода одобрительно качается вверх-вниз. Мы часто тренируемся с Лилей в паре. «Крушева и Рубанова!» — потрунивает над нами Чехов. «Одна крушит, вторая рубит!» Но сегодня Антон Палыч дает мне напарника посильней. Он впервые пришел в наш зал и сразу же объявил, что занимается киком не первый год. «Тебе к соревнованиям нужно готовиться», — говорит тренер. Не спорю. Мой напарник довольно взрослый, на вид ему лет 30, не меньше, и, похоже, он бывший боксер. Впрочем, как говорит Чехов, бывших боксеров не бывает. Мы по очереди бьем сайд-степ. Я чувствую, насколько четкий у него удар. «Что, в школе проблемы?» Напарнику хочется поболтать. «Нет», — говорю. «Почему?» «Ну, ты так бьешь!» Он выразительно округляет глаза. Я пожимаю плечами. Закидываю сайд-степ. Потом еще один. И еще. Я всегда так бью. Мне надо стараться. Скоро соревнования. «Точно проблем нет?» — улыбается напарник. «Точно!» Снова закидываю удар. «А у меня есть». Теперь его очередь бить, и мне в голову летит черная перчатка. Она мягко толкает в висок. Снова моя очередь. Я продолжаю тренироваться, а сама думаю, помогает ли кикбоксинг решить проблемы в жизни. И понимаю, вот уж вряд ли. Кик не прогонит Арса, не вернет мне льва, не сделает так, чтобы папа стал моим другом. Но здесь, в зале, мне легче дышать. «Внимательней, Аля!» Чехов всегда где-то рядом. «Бокс — это не шахматы. Тут думать надо!» Лиля улыбается из-за его спины. Ей понравилась шутка. А я слышала ее уже 500 раз. Но тоже улыбаюсь. Только Чехов серьезен. Он медленно показывает, как поднимать локоть, куда вести руку, а куда ставить ногу. «Не лети на него!» — говорит тренер. «Пусть сам подойдет. Тогда бей, только быстро!» Я повторяю все, что показал Чехов. Он кивает нормально. И мы продолжаем. После работы в парах оттачиваем удары ногами. По очереди идем от стены к зеркалу и делаем лоу-кик, топорик и другие интересные штуки. Я бью ногой. С правой стороны от меня Марина, сзади Лиля. Смотрю на нас, и мне кажется, будто мы супергерои из вселенной кикбоксинга. Вместе победим любого врага. Лилю вообще не узнать. В зале это другой человек. Я даже любуюсь ею. Здесь она не выглядит такой нелепой и безответной, как в школе. «Слушай, я сегодня взяла 2 полотенца, тебе и мне. Пошли в душ», — предлагает Лиля после заминки. «Ну, у нас один душ, в нем только парни купаются, потому что их больше», — говорю я. «А нам нельзя, что ли?» Она хмурит вспотевший лоб, потом идет к Чехову. «Можно мы сегодня в душ? Только вы постойте рядом, пожалуйста. Посмотрите, чтобы никто не зашел». У меня открывается рот. «Что, так можно было?» Зато тренер кивает, словно Лиля его каждый день об этом просит. И мы идем в душ. «Да чего же приятно смыть себя тренировочный пот», — говорит она. «Точно, соглашаюсь». Мы выключаем воду, заворачиваемся в полотенце и, хихикая, проскальзываем в нашу раздевалку. «Совсем другое дело», — Лиля натягивает на себя платье. «А то не слишком приятно одеваться, когда вся потная». «Слушай, раз мы сегодня такие чистюли, пошли по магазинам», — неожиданно предлагаю Лиле. «Давно хочу себе новую блузку, и ты что-нибудь посмотришь». «Пошли», — неуверенно отвечает она и снова надевает свои очки с толстыми стеклами. В гипермаркете Лиля робеет. Похоже, она редко ходит по магазинам. А мне чего-то важно, чтобы именно Лиля выбрала для себя обновку. Надоело видеть ее в школе в одной и той же блузке. Она, конечно, чистая и аккуратная, но все же... Я набираю ворох одежды и тяну Лилю в примерочную. «Ой, это мне?» удивляется. «И это? Вряд ли. Примерь хотя бы!» Я задергиваю шторку. «Сейчас еще найду!» У нас в школе почти свободная форма. Можно ходить в свитерах и рубашках. Главное, чтобы цвет был не слишком яркий. Так пусть Лиля будет красивой. «Может, не надо?» Она высовывает нос из-за шторки. «Надо, — говорю, — покажись!» Лиля медленно отодвигает штору. Я ахаю, ни капельки не притворяясь. Оливковый джемпер очень идет ей. Он оттеняет трусы, волосы, а округлый вырез зрительно удлиняет шею. «Лилька!» — кричу. «Ты красавица! И почему раньше в одном и том же ходила?» Она краснеет, смотрит на себя в зеркало, поворачивается левым боком, потом правым. «Неплохо, да?» — робко спрашивает Лиля. «Вообще супер!» — подтверждаю. «Примерь еще это и это!» Я сама забываю, что сама хотела обновку. Придирчиво разглядываю вещи, отношу Лиле, а потом возвращаюсь за очередной партией. Я чувствую себя добытчиком, который вымывает из песка золото. Мне нужно отыскать что-то особенное для Лили. В конце концов, выбираем две рубашки и тот самый оливковый джемпер. «Ой, мне хватит!» Лиля поправляет очки, разглядывая ценники. «Я недавно заказала боксерские перчатки. Почти все карманные деньги потратила». «Ничего», — утешаю. «У меня в этом магазине куча бонусов накопилось. Ты пока переодевайся». Хватаю вещи и бегу на кассу, надеясь, что Лиля будет долго копаться. «Ура, очереди нет!» Оплачиваю покупки. И когда Лиля приходит, все уже упаковано. «Держи!» Я протягиваю бумажный пакет. «Аля!» Лилины очки блестят, пальцы дрожат немного. «Сколько я тебе должна?» «Свои люди, сочтемся!» Я обнимаю Лилю. «Да чего же приятно ее радовать? А денег не жалко. С тех пор, как папа стал работать на отца Арса, у меня появилась своя пластиковая карта и приличный баланс на ней». «Спасибо!» Лиля с благодарностью принимает пакет. «Правда, спасибо тебе! Спасибище!» Она подпрыгивает и тоже обнимает меня. И я радуюсь, словно завоевала кубок ММА. Примечание. ММА, от английского Mixed Martial Arts. Чемпионаты по смешанным единоборствам, в рамках которых проводятся в том числе и соревнования для спортсменов-любителей. Конец примечания. Да чего же здорово, что Таня подружилась с Лилей. А потом и я. Лиля и я. Лилия.